Глава 17. О том, как люди пришли на Запад. Когда со времени прихода Нолдоров в Белериант минуло свыше 300 лет, в одни долгого мира Финрод Фелагунд поехал как-то на восток от Сириона поохотиться с Маглором и Маэдросом, сынами Феанора. Но, устав от гоньбы, он отправился один к хребту Эретлиндон, чьи вершины сияли вдали, и, вступив на гномий тракт, переправился через Кэлион у брода Сарн-Атрад, свернул к югу в верховьях Аскара и вошел в северный Оссириант. В долине у подножий гор, ниже истоков Талоса, он под вечер увидел огни и услышал далекое пение. Это удивило его, ибо зеленые эльфы, населявшие этот край, не жгли костров и не пели ночью. Сперва он опасался, что эта орда орков миновала северных стражей, но, подойдя ближе, понял, что ошибся. Языка певцов он никогда прежде не слышал. Он был не гномий и не орочий. Тогда Фелагунд, безмолвно стоя в ночной тени деревьев, со склона заглянул в лагерь и увидал там неведомый народ. То был клан Беора Старого, как звали его позднее, вождя людей. После долгих лет скитаний он, наконец, привел соплеменников с востока к Синим горам. Они перевалили хребет и первыми из людей пришли в Белериант. Они пели, радуясь и веря, что спасены ото всех опасностей, и пришли, наконец, в край, где нет страха. Долго смотрел на них Фелагунд, и любовь к ним шевельнулась в его сердце, однако он оставался под укрытием леса, пока они все не заснули. Тогда он прошел между спящими и, сев подле умирающего костра, где никто не нес стражи, поднял отложенную Беором грубую арфу, и полилась музыка, которой никогда не слышали люди. Ибо в пустынных землях у них не было в этом других учителей, кроме эльфов тьмы. И люди проснулись и слушали, как поет и играет Фелагунд, и думал каждый, что ему снится дивный сон, пока не замечал, что его товарищи тоже не спят. Но пока Фелагунд играл, они молчали и не шевелились, столь прекрасной казалась музыка и столь дивной песня. Мудры были слова эльфийского владыки, и мудрость вливалась в души тех, кто внимал ему, ибо то, о чем он пел, сотворение Арды и блаженство Амона за мглой моря, ясными видениями проходило перед их взором, и его эльфийская речь отзывалась в душе каждого так, как было тому доступно. Так и вышло, что люди прозвали короля Фелагунда, первого из встреченных ими эльдеров, Ном, что на их языке значит «мудрость», и после звали весь его народ Номинами, мудрыми. Они думали вначале, что Фелагунд — один из валаров, которые, по слухам, живут далеко на западе. Это и было, говорят некоторые, причиной их похода. Но Фелагунд жил среди них и учил их истинным знанием, и они полюбили его и почитали своим властителем, и после были всегда верны дому Финарфина. А надо сказать, что из всех народов эльдеры наиболее искусны в языках, к тому же Фелагунд обнаружил, что может читать в умах людей те мысли, которые они хотели выразить словами, так что речь их легко было понять. Говорят также, что те люди давно еще на востоке встречались с темными эльфами и неплохо выучили их язык. А так как все наречия Квенди одного корня, язык Беора и его народа во многом походил на эльфийский. Так что очень скоро Фелагунд мог говорить с Беором, и пока он жил среди людей, Финрод и Беор часто беседовали. Однако, когда Финрод расспрашивал Беора о пробуждении людей и об их блужданиях Беор мало что мог поведать ему. Действительно, известно ему было немногое, ибо праотцы его племени почти не рассказывали преданий о прошлом, и память их молчала. «Тьма лежит за нами», — молвил Беор. «Мы же обратились к ней спиной и не желаем возвращаться туда даже в мыслях. Сердца наши обращены к западу. И мы верим, что найдем свет». Позднее, однако, эльдеры говорили, что когда люди пробудились на восходе солнца в Хильдориэн, за ними следили соглядатые Моргота, и весть эта быстро дошла до него. Дело же это показалось ему столь важным, что он самолично покинул Ангбанд и отправился в Среднеземье, передоверив ведение войны Саурону. О том, что творил он с людьми, эльдеры в то время ничего не знали, да и позже узнали немного. Однако то, что на сердца людей легла тьма, как легла на души Нолдоров тень резни и проклятия Мандоса, они прозрели даже в людях из племен друзей эльфов, которых узнали первыми. Извратить, либо уничтожить все новое и прекрасное, что не появлялось на свет, всегда было главным желанием Моргота. Несомненно, что ту же цель преследовал он и на сей раз. Страхом и ложью сделать людей врагами эльдеров и повести их с востока войной на Белериант. Однако замысел этот созревал долго и никогда не был полностью осуществлен, ибо, как говорят, людей вначале было слишком мало, в то время как Моргот опасался растущей мощи и объединения эльдеров и вернулся в Ангбанд, оставляя в Среднеземье лишь несколько слуг, да и то не слишком хитрых и могущественных. Фелагунд узнал от Беора, что были также и другие люди, похожие на него. Они тоже отправились на запад. «Прочие мои соплеменники, — сказал он, — перешли горы и ныне бродят неподалеку отсюда. Халадины же, племя, чье наречие отлично от нашего, все еще стоят в долинах у восточных отрогов, ожидая вестей, чтобы двигаться дальше. Есть еще и другие люди, чье наречие сходно с нашим. С ними мы встречались время от времени. Они шли перед нами по дороге на запад, но мы обогнали их, ибо племя это многочисленно, держатся же они вместе и движутся медленно, ведет их вождь, которого они называют Марах. Зеленые эльфы Оссирианда были обеспокоены появлением людей, и, узнав, что среди пришельцев рыцарь Эльдар, послали к Фелагунду. «Господин», — сказали послы, — «если ты властвуешь над этими существами, вели им вернуться туда, откуда они явились, или пойти куда-нибудь еще. Мы не желаем, чтобы чужаки нарушали наш покой в этих землях. К тому же это племя лесорубов и охотников, потому мы не можем быть им друзьями, и если они не уйдут, мы им не дадим покою». Тогда по совету Фелагунда Беор собрал своих разбредшихся сородичей, и они переправились через Гелион и поселились во владениях Амрода и Амроса, на восточном берегу Келлона, к югу от Нан-Эльмата, недалеко от границ Дориафа, и позднее этот край назвали Эстолад, то есть стойбище. Однако, когда по прошествии года Фелагунд захотел вернуться в свои владения, Беор и спросил дозволения сопровождать его, и до конца своей жизни оставался на службе у короля Фелагунда. Так он получил свое имя — Беор. Прежде его звали Балан, Беор же в наречии его соплеменников означало «вассал». Править своим племенем он доверил старшему сыну Барону и уже не вернулся в Эстолад. Вскоре после ухода Фелагунда появились в Белерианде иные люди, о которых поминал Беор. Вначале пришли халадины. Однако, столкнувшись с недружественностью зеленых эльфов, они повернули на север и поселились в Таргалеоне, в землях Харантира, сына Феонора. Там они некоторое время жили в мире, а подданные Карантира не обращали на них внимания. На следующий год спустилось с гор племя, ведомое Марахом. Были то люди рослые и воинственные, шли стройными дружинами, и эльфы Остерианда скрылись, боясь их тронуть. Марах, однако, узнав, что племя Беора живет в зеленом и плодородном краю, прошел по гномьему тракту и поселился к юго-западу от селений Барона, сына Беора. Между этими двумя племенами была великая дружба. Сам Фелагунд часто навещал людей, и многие другие эльфы с западных земель, Нолдоры и Синдоры, приходили в Эстолад, желая увидеть Аданов, чей приход был предсказан издревле. В провидении их явления в Валиноре людям было дано имя Атании. Вторые, в наречии же Белерианда, это имя превратилось в Эйдан или Аданы. И называли так только три племени друзей эльфов. Финголин, как подобало королю всех Нолдоров, послал им дружественных послов, и тогда многие молодые и отважные Аданы поступили на службу к королям и владыкам эльдеров. Среди них был Малах, сын Мараха. Он 14 лет жил в Хифлуме, научился языку эльфов и получил прозвание Арадан. Недолго Аданы довольствовались жизнью в Эстоланде, ибо многие все еще желали идти на запад, только не знали дороги. Перед ними лежал огражденный Дориаф, а к югу Сирион с его непроходимыми топями, потому главы трех высших родов Нолдоров, надеясь на силу сыновей людских, объявили, что всякий Адан, будь он пожелает, может поселиться среди их подданных. Таким образом, началось переселение Аданов. Вначале их было немного, но потом целые семьи и роды покидали Эстоланд, так что лет через 50 во владениях королей появились многие тысячи Аданов. Большинство их избирало длинный северный тракт, пока еще дороги не стали им знакомы. Племя Беора пришло в Дортнион и поселилось в земле, где правил род Финарфина. Племя Арадана, Марах, его отец, оставался в Эстоладе до самой своей смерти, большей частью направилось на запад, и многие осели в Хифлуме. Однако Магор, сын Арадана, и с ним другие переправились через Сирион в Белериант, и некоторое время жили в долинах у северных отрогов Эредветрина. Рассказывают, что обо всех этих делах никто, кроме Финрода Фелагунда, не посоветовался с владыкой Тингалом, и он был недоволен, во-первых, по этой причине, а во-вторых, от того, что еще задолго до того, как разошлись первые слухи, его тревожили сны о приходе людей. Посему он велел, чтобы люди селились лишь на севере, чтобы принцы, которым они служат, отвечали за все их поступки. Мелиан тогда промолчала, но позднее сказала Галадриэле: «Близятся великие события, и явится человек из дома Беора, кого не остановит завеса Мелиан, ибо он будет послан роком, что сильнее меня». И песни о том, что случится, будут жить и тогда, когда изменится облик всего Среднеземья. Много людей, однако, осталось в Эстоладе, и долго еще жило там смешанное племя, пока гибель Белерианда не захватила их или не вынудила бежать назад, на восток. Кроме стариков, считавших, что дни их странствий кончены, были еще те, кто хотел сам распоряжаться своей судьбой, кто опасался эльдоров и света их глаз. И среди аданов начался разброд, в котором явно была видна рука Моргота, ибо достоверно известно, что он знал о приходе людей в Белериант и о растущей их дружбе с эльфами. Вели недовольных Берег из рода Беора и Амлах, один из правнуков Мараха, и они говорили открыто: «Мы пустились в далекий путь, чтобы избежать опасности Среднеземья и спастись от обитающих там злых тварей, ибо слышали мы, что на западе свет. Теперь же мы узнаем, что свет за морем. Мы не можем прийти туда, где в блаженстве обитают все божества». Все, кроме одного, ибо вот пред нами черный властелин и эльдеры мудрые, но жестокие, беспрестанно воюющие с ним. Говорят, что он обитает на севере, а там боль и смерть, от которых мы бежали, мы не пойдем туда. Был тогда созван большой совет людей, и собралось их много. Итак, друзья эльфов отвечали Берегу: «Истина, от черного владыки исходит все зло, от которого мы бежали. Но он жаждет власти над всем Среднеземьем, и есть ли уголок, куда мы могли бы бежать и где он нас не настигнет, покуда его не уничтожат или, по крайней мере, не возьмут в осаду? Лишь доблесть эльдеров сдерживает его, и, быть может, лишь для того, чтобы помочь им, провидение привело нас в этот край». Берег на то сказал: «Пусть это заботит эльдеров, наша жизнь слишком коротка». И встал тогда некто, показавшийся всем Амлахом, сыном Имлаха, и бросил злобные слова, потрясшие всех, кто внимал ему: «Все это лишь эльфийские хитрости, басни, сплетенные, чтобы обмануть легковерных пришельцев. Море безбрежно, света на западе нет. Блуждающий огонек эльфов довел вас до края света. Кто из вас видел хоть тень божества? Кто узрел на севере черного владыку? Это эльдеры жаждут завладеть Среднеземьем. Жадность побудила их копаться в земле, и это разгневало существа, обитающие в ее глубинах. То же делали они раньше, и то же будут делать впредь. Пусть орки живут на своей земле, а мы будем жить на своей. Места в мире достаточно, если только эльдеры не помешают нам». Внимавшие ему на мгновение оцепенели, и тень ужаса пала на них, и решили они уйти из владений эльдеров. Позднее, однако, явился меж ними Амлах и отрицал, что присутствовал при этом споре или что говорил нечто подобное. И сомнение, и растерянность овладели людьми. И говорили друзья эльфов: «Теперь-то вы верите? Черный властелин существует, и его подсыльщики и соглядатые таятся среди нас, ибо он боится нас и той силы, которую мы можем дать его врагам». И все же многие отвечали: «Скорее он ненавидит нас, и тем больше будет ненавидеть, чем дольше мы будем жить здесь, мешаясь в его вражду с владыками эльдеров и ничего не получая от этого». Потому многие из тех, кто еще оставался в Эсталаде, решились уйти, и Берег увел на юг 1000 людей из племени Беора, и предания молчат о них. Амлах, однако, раскаялся, говоря так: «У меня теперь своя вражда с владыкой лжи, и продлится она до конца моей жизни». Он отправился на север и поступил на службу к Маэдросу. Те же его соплеменники, кто был на стороне Берега, избрали себе нового вождя, через горы вернулись в Эриадор и теперь забыты. Между тем халадины жили в Таргалеоне и были счастливы. Моргот, однако, видя, что обманом и ложью ему не удалось рассорить людей и эльфов, взъярился и решился причинить людям столько зла, сколько сможет. Потому он выслал отряд орков, которые, направляясь на восток, проскользнули сквозь осадное кольцо, перебрались назад через Эредлиндон по гномьему тракту, и в южных лесах владений Карантира напали на халадинов. У халадинов не было вождя, и жили они не все вместе, а небольшими селениями, расположенными далеко друг от друга и управлявшимися каждое по своим законам. Их трудно было собрать вместе. Был среди них, однако, человек по имени Хальдад, бесстрашный, властный. Он собрал всех смельчаков, каких мог найти, отступил в угол, образованный слиянием Аскара и Гелиона, и там от берега до берега построил крепкую загородь. За нее они отвели всех детей и женщин, кого удалось спасти, там и отбивались они, пока не кончились припасы. У Хальдада были дети-близнецы, дочь Халет и сын Хальдар. И оба сражались доблестно, ибо Халет была женщиной с душой и силой воина. Однако, в конце концов, Хальдад погиб в вылазке против орков, а Хальдар, пытавшийся спасти его тело от участи стать их кровавой пищей, пал рядом с ним. Тогда Халет собрала соплеменников, хоть они и отчаялись, и многие бросались в реки и тонули. Однако, семью днями позже, когда орки бросились на последний приступ и почти разрушили загородь, вдруг запели трубы, и с севера с войском пришел Карантир и загнал орков в реку. Милостиво взирал на людей Карантир и оказал Халет великий почет и предложил ей возместить гибель отца и брата. И, узрев доблесть Аданов, молвил ей: «Если вы пожелаете переселиться севернее, то будут у вас собственные владения, а также дружба и защита эльдеров». Халет, однако, была горда и не желала, чтобы ею правили и направляли, и большинство халадинов были с нею согласны, потому она поблагодарила Карантира, но ответила ему так: «Лишь одного хочу я сейчас, господин, покинуть тени гор и уйти на запад, куда ушли уже прочие наши сородичи. И потому, когда халадины собрали уцелевших, что скрывались от орков в дебрях, и все то имущество, что осталось в их сожженных селениях, они избрали Халет предводительницей племени, и она увела их в Эстолат, где они и жили некоторое время. Они, однако, оставались нелюдимы, и с тех пор люди и эльфы знали их как племя Халет. Халет правила ими до конца дней своих, но мужа у ней не было, и главенство потом перешло к Хальдану, сыну ее брата Хальдара. Вскоре, однако, Халет пожелала вновь двинуться на запад, и хотя большинство ее сородичей было против этого, она все же повела их. Шли они без помощи и совета эльдеров, и, переправясь через Кэлон и Арос, очутились в опасных краях меж горами Ужаса и завесы Мелиан. Тогда этот край еще не был так затемнен, как позднее, но вряд ли смертный мог найти там дорогу без чужой помощи, и лишь силой воли своей сумела Халет заставить сородичей пройти с лишениями и потерями эти земли. Наконец, они переправились через Бритиах, и многие горько сожалели о том, что пустились в путь, однако возврата не было. Потому в новых землях они вернулись, насколько могли, к старой жизни. Жили они вольными селениями в лесах Талад-Дирнен за Тейглином, а кое-кто забредал и на земли Наргорфронда. Прочие, однако, любили владычицу Халет и готовы были следовать за нею, куда бы она ни пошла, и жить под ее властью. Тех она привела в лес Брефиль, что меж Тейглином и Сирионом. Туда, в наступившие позже недобрые времена, вернулись многие из разрозненного ее племени. Брефиль был объявлен Тинголом, частью его владений, хотя и находился вне завесы Мелиан. И владыка никогда не дозволил бы Халет селиться там, но Фелагунд, которого Тингол дарил своей дружбой, услыхав обо всем, что случилось с племенем Халет, и спросил для нее такую милость. Она будет вольно жить в Брефиле, но с тем, чтобы ее племя защищало перекрестье Тейглина от всех врагов эльдеров и не допускала орков в эти леса. Халет на то отвечала: «Где отец мой Хальдад и брат мой Хальдар? Если король Дориафа опасается дружбы между Халет и пожирателями ее родичей, то мысли эльдеров для людей непостижимы». И до самой смерти Халет жила в Брефиле, а когда умерла, соплеменники воздвигли над нею в глуби леса зеленый курган Тур-Харета, могила владычицы, а в наречии синдаров — Хауд-эн-Арвен. Итак, аданы жили на землях эльдеров, здесь и там, иные бродили вольно, иные селились родами или небольшими племенами. Большинство их вскоре выучило язык сумеречных эльфов, как потому, что это было наречие, на котором они общались, так и потому, что многие жаждали перенять эльфийские науки. Однако по прошествии некоторого времени владыки эльфов, понимая, что не годится людям и эльфам жить вместе безо всякого порядка, и что у людей должны быть правители одной с ними крови, отделили земли, где люди могли жить своей жизнью, и назначили вождей, что должны держать эти земли. Эти люди были союзниками эльдеров в войне, но шли в бой под водительством своих владык. Однако многие аданы находили удовольствие в дружбе с эльфами и жили среди них так долго, как только могли. Юноши же часто поступали на службу к королям. Хадор Лориндол, сын Хатола, сын Магора, сына Малаха Арадана, в юности поступил на службу к Фингольфину и был любим им. Потому Фингольфин даровал ему право владеть Дорломином. И в этой земле Хадор собрал большую часть своих соплеменников и стал самым могущественным вождем аданов. В доме его говорили лишь на языке эльфов, однако прежнее наречие людей не было забыто, и из него позднее образовался язык Нуменора. В Дортонионе же править племенем Беора и Ладросом дано было Боромиру, сыну Борона, который был внуком Беора Старого. Сыновьями Хадора были Галдор и Гундор, а сыновьями Галдора — Хурин и Хуор. Сыном же Хурина был Турин, погибель Глаурунга. Сыном Хуора — Туор, отец Эрандиля Благословенного. Сыном Боромира был Брегор, отец Бреголаса и Барахира. А сыновей Бреголаса звали Барагунд и Белегунд. Дочерью Барагунда была Морвен, мать Турина, а дочерью Белегунда Риан, мать Туора. Сыном же Барахира был Берен Однорукий, что завоевал любовь дочери Тингола Лутиен и воскрес из мертвых. От них произошла Эльвинг, жена Эрендиля, и все будущие короли Нуменора. Все они были уловлены в тенета проклятия Нолдоров и совершили великие деяния, которые поныне памятны эльдерам среди преданий о древних владыках. В те дни сила людей объединилась с мощью Нолдоров, и надежда воспряла. и Моргот был взят в осаду, ибо подданные Хадора, закаленные и легко переносившие холод и долгий путь, не боялись время от времени заходить далеко на север, и там следили за передвижениями врага. Три дома росли и множились, самым же великим среди них был род Хаддора Златовласа, вассала эльфийских владык. Люди его племени были сильны и рослы, разумны, храбры и преданны, быстро гневались и охотно смеялись. Могучие дети Илуватара на заре человечества. Большей частью они были золотоволосые и синеглазые, но не Турин, чьей матерью была Морвен из рода Беора. Люди этого рода, темноволосые и сероглазые, изо всех людей более всего походили на Нолдоров и были ими более всего любимы. Ибо у них был острый ум и ловкие руки, они быстро понимали и долго помнили, и были склонны скорее к жалости, нежели к смеху. Люди лесного племени Халет походили на них только меньше ростом и не такие жадные к знаниям. Говорили они мало и не любили больших сборищ, большей частью предпочитали одиночество, бродя вольно в зелени лесов, в то время как чудеса земель эльдоров были неведомы им. Однако в краях Запада век их был короток, а дни горьки. Годы Аданов, по людскому счету, удлинились после их прихода в Белериант, и все же в конце концов Беор старый умер, прожив на свете 93 года, из них 44 он служил Фелагунду. Когда же он умер, сраженный ни раной, ни болезнью, но возрастом, эльдеры впервые узрели быстрое увядание людей и смерть от усталости, которой они не знали в себе. Беор, однако, отрекся от жизни по своей воле и отошел в мире. И много дивились эльдеры странному людскому жребию, ибо самые их сокровенные знания не говорили о чем-то подобном, и конец людской был сокрыт от них. И все же древние Аданы скоро научились у эльдеров всем знаниям и искусствам, какие только могли перенять, и сыны их обрели искусность и мудрость, превзойдя всех прочих людей, что еще обитали за горами на востоке, не видели эльдоров и не смотрели в лица тех, кто зрел свет Валинора.